результаты карма. Или это программа курса? Вопрос состоит вот в чем. Можно ли считать, что то, что происходит с нами, отражается на нашем карме? Для этого надо понять, что считать карму. Если карма считать саму по себе память, память о происходящих событиях. Память о событиях в теле и память о событиях, которые происходят в теле. Тогда да. И с этой точки зрения все, что происходит, отражает на нас как отражается. Мы не из каждой точки сборки про это помним. И есть целые пласты событий, ситуаций, про которые мы не помним в обыденном восприятии. И значит, их нет. Поэтому если каким-то образом они оказались не сбалансированы, не закрыты, не закончены и так далее, то возникает проблема. Поэтому можно сказать, что кармическое колесо перерождения представляет собой прагештайн, который говорит о том, что мы должны завершать процесс. Когда процессы завершены, жизнь становится проще. Вот. Поэтому вопрос кармы – это не вопрос веры. Это вопрос осознания того, что в жизни есть незавершенные процессы, если их завершать каким-то образом, закрывать для самого себя. Значит, есть правильный способ завершения. Правильный способ завершения не существует. Но каким бы способом вы ни пользовались, лучше бы вам завершать это для себя. Понятно? То есть, если вы там не заплатили кому-то 20 рублей за проезд, у вас это не утёк, если вы знаете, что за проезд надо платить, то все равно это как-то будет нравиться. То есть такие процессы можно дополнить? Конечно, это все равно будет отражаться. Это не будет явно, это не будет заметно, но чем больше процессов закрыто, чем больше вопросов из прошлого решено, тем лучше. Кастанет, опять же, предлагал вариант перепросмотра, когда ты сидишь там в ящике и перепросматриваешь прошлую жизнь для того, чтобы разобраться, какие эмоциональные зацепки у тебя все еще существуют. Что, собственно, и представляет из себя гештальт-терапия, когда вы в процессе общения завершаете незакрытые вещи. Часть из них требует партнера для завершения, часть из них можно завершить в одиночку. Но если вы это делаете, находите все эмоциональные компоненты. Сегодня с утра мы, по сути, весь день посвятили тому, чтобы говорить о разных моделях. Я вам рассказывал, какие модели существуют. Специально говорил, что ни одна из них является постоянной, просто в некотором смысле являются моделями, снятыми с головы. Еще одна модель, в том виде, в каком я ее использую, это вопрос, вот как раз модель, связанная с прощением, связанная с сердечной чакрой, что тоже является метафорой. Это очень забавный принцип, который я использовал, принцип геометрической, графической визуализации сознательных процессов. Не дал. Все очень просто. Я в свое время рассказывал про метафору чакр и то, какие фразы, какие аффирмации задействованы для каждой чакры. Ну, например, для средины чакры характерно чувство уверенности в себе и ревность может идти вот до самой средины чакры. А может идти от сердечной. И для сердечной чакры аффирмация, что я, по сути, принимаю себя таким, какой есть. Я люблю мир таким, какой он есть. И очень интересное упражнение, которое можно делать. Вы просто там садитесь, ложитесь и расслабляетесь. Я помню, я делал это на берегу океана. Ветер, пару раз какой-то такой, мыс такой, океан, я вот сижу делаю. Вот, я думал, что это будет круто, на самом деле это отвлекает. Ну, попробовать стоит, короче. В тихом месте лучше. Берег океана выглядит со стороны клево и красиво, но в этом плане мне лично мешает себе там хочется купаться, медитировать. Но тем не менее, сидишь себе спокойно, медитируешь и проговариваешь вслух какую-то аффирмацию. Например, что я полностью принимаю себя, какой есть. Я понимаю, мир и людей, которые есть. И вспоминаешь, и сразу как-то всплывают в памяти, если немножко сосредоточиться на этой аффирмации, вещи, которые этому противоречат. Мешок противоречит. Проговариваешь это, просматриваешь эту картинку, находишь для нее какое-то корректное завершение, корректное разрешение ситуации. И ставишь точку. Ну, у себя в голове картинку. Ну, проговариваешь информацию еще раз. Знаешь, что там будет? Ну и так далее. Вот. Я лично всегда использовал такого рода зачеркнутые крестики, как счет до десятки. Поэтому, когда успеваешь простить и проработать там 100 вещей с утра, а вот, 10 на 10, 3 квадратика, да. Ну, каждому помогает, значит, стоит другие деньги, лишние деньги. Просто чтобы не сбиваться со счета, потому что если вы действительно в хорошем трансе, действительно работаете, то помните детали, вы не сможете все-таки как-то не убиваться. Можно, да, книги использовать, все, что хотите. Вот, я рисовал такие картинки, и делаю как это из головы, заполняя нет. Проработать, простить, что 30 вещей. За это вы можете список сниматься. Что? А их. Да, да. Да, ревноги. Задача у меня вопрос на ревноги, я тебе просто. Я вообще там собираюсь, ну, отвечать на те вопросы, которые реально будут возникать, включая того, как я это делаю. Задача у меня ревноги, я тоже. Понятно? Расскажите мне про ту модель, которую я вам сейчас рассказал. Вы можете ее описать. Это не контактная работа, да? Например, еще. Пройти к месту, в котором будут завлекающие тебя. Прошу. Повторяйте, там уже как бы визуально, вот это физически. Пойти в трансовое состояние. Позитивные эти аффирмации или нет, другое слово. Лучше не перейти, разговаривать, только зеленая аффирмация, соответственно, еще там над чем-то работать. И работаешь, получается, со своими фантомами, да? И завершаешь. Да. Да, противоречит, ну, точка. Да? Ну, не знаю, что они противоречат. Это для меня, я расскажу, например, что я имею в виду, завершаешь, в принципе, но вообще, да. То есть, соответственно, да, но есть еще не соответствует. Ну, хорошо. И все, и следующий пошел. Да. Только Т1 или Т2? Т2. Проработал определенное количество вещей. Т1 прошел транс. Нет, что в этих транс, это уже середина стратегии. Как я понимаю, что пора начать это делать? Да, обратите внимание, что на Т2 поставлен не конкретный момент, когда я чувствую, я не очень хорошо варю в этот момент чувствую. Я ставлю формально, например, как проснулся утром. Вот это вот это очень хороший ритуал для этого. Проснулся утром, другой мой ритуал, сделал 30 штук каждое утро и проводился. Да, внешне вот это количество. Я это делаю каждый день после этого. Не, я не могу сказать, что я делал это годами. Я делал это в свое время, когда мне эта техника сильно интересовала, как месяц. Да, потом обстоит. Ну да, ну там будет. Хорошо. Вот это модель. Можно пару ситуаций, как проработать на концентрации. А мы сейчас с вами об этом поговорим. А если вы помните, это первая тема, о которой мы говорили, это была тема эпистемологических метафор и то, как люди создают свою реальность. Да? А вторая тема была какой? Проектирование. Мы как раз вот еще не разбирались в проектировании. У меня к вам вопрос. В чем проблема моделирования? В том, что модель работает для этого человека, для вас нужна. Да. Что если вы снимаете модель с реального живого человека, который умеет делать что-то конкретное, то он, скорее всего, действует из своей определенной точки зрения, из своих убеждений, из своих фреймов, из своей мотивации. Если вы снимете эту модель и будете смотреть, как она работает в другом человеке, то в чем будет проблема? У вас не будет такой мотивации. Да. И сама по себе технология будет формально корректной, но чаще всего сбиваются вот эти две вещи. Либо вся система точки сборки, либо весь набор убеждений, либо весь набор пресуппозиций. Либо сбивается мотивация. Что происходит, если сбивается точка сборки, если я модель одного человека не подходит к другому человеку? Что происходит? Он не работает, он ее не понимает. Или она просто не сидит. Или она как-то не сидит. Общался с этим мастером. Не могу наблюдать, мне кажется, что он мастер, значит, хорошо, он не сделал. Но он повелитал, есть такая штука, не знаю, насколько она не научена, называется фейка. Это работа с мастером, насколько я понимаю, возможно. Я с малостью не знаю. Ну, рейки это сложно, что это. Сложно сказать, что вы можете моделировать рейки, потому что можно нельзя быть реально определить, что это рейки. Вот. А и слышал я такие слова, что наверное, сколько он написал, а когда делал, работал половину случаев. А когда нормально пошло, работает гораздо больше. Он себя под модель, он приобрел дополнительные варианты точки. Насчет работает рейки, это еще отдельная история, действительно. Мне сложно сказать, у меня есть только шаг, когда рабочая модель у нас не должна работать. Но тем не менее. Да. Я не хочу сейчас погружаться в йогу, в рейки, цигун, слишком не метамодерированный. Я верю, что где-то есть люди, которые это понимают и умеют это рассказывать. Но слишком много людей, которых я видел, этого не понимают, какие-то термины типа энергии и так далее. А это, к сожалению, не имеет доверия. Ну так вот, короче говоря, если вы снимаете модель с одного человека, то она, на вероятность того, что она будет работать, довольно невысока, если честно. Пацан стал 40-50, что наша цель не допустима мало. Проваливать каждый второй случай, это не будет. Вот. Возникает вопрос, что с этим делать? Вот обратите внимание, что у нас есть два пути. Мы можем либо подстраивать людей под модель. Первый вариант. Мы подстраивать модель под людей. Первое называется школьным образованием. И работает довольно слабо. Но есть стандартная модель, да? Если вы к ней не подходите, то с вами что-то не так. Школа. Вот. Второй вариант – это индивидуальные программы, которые адаптированы под вас. Или упрощены настолько, что любой человек способен выполнить следующее действие. То есть смотрите, что вы можете делать. Если вы нашли хорошую модель, да, вот, рабочую модель в серии, там, абсолютный слух, то для того, чтобы быть успешным, продавая, допустим, модель абсолютного слуха, то есть внедряя ее за эти деньги на результат, вы должны поступить одним из двух способов, оба из которых сработают. Вы можете либо сделать специальный отбор кандидатов так, чтобы допускать только тех, которые подходят под модель. Так? Либо брать всех, но адаптировать модель под каждого, делая ее индивидуально, делая небольшие ответвления и показывая, как каждый человек может ее для себя адаптировать. Понятно? Комбинированный вариант работать не будет. То есть если вы берете всех, а модель не адаптируете, то процент отказа будет очень высокий. К сожалению. Что мы и можем наблюдать? Во многих случаях, когда люди находят хорошую модель, начинают ее преподавать, не делают ни одного из этих вариантов. Они не подбирают людей заранее подходящих, и они не адаптируют модель. В этом случае процент отказывается. Вот. Тут мы уже выходим за рамки моделирования, которое создавал Гриндер, потому что Гриндер языковой не говорит, в принципе. А что он говорит о языковой? Он говорит, что проблема моделирующего и подстраивайся под модель. То есть ты должен подстраиваться под модель. Поэтому если у тебя какие-то полосы там нарушены восприятие перспективы, ничего не знаю, начинай смотреть так. Ну, то есть у японцев есть забавная особенность, можно показать. Растянутые изображения, они нормально смотрят. Для нас нарушено, абсолютно нарушено. Таким образом, чтобы кинестет мог ее видеть. соответственно, для всех модальностей, да, надо делать? Вот это пример. Первый параметр, по которому стоит адаптировать модель, это модальность. Ну, я имею в виду, мы же для всех адаптируем. Вы можете это писать 3 раза, вы можете это просто в голове держать потом, это не нужно. Вы же не знаете, с кем столкнуться. 5, смотрите. То есть вы можете поступить 2 путями. Если ты говоришь, что ты заранее тестируешь людей и отбираешь по группам, тогда да, ты пишешь 3 модели по одной для каждой группы. Да? Второй путь. Ты не знаешь, с кем ты столкнешься. Ты берешь живого человека, слушаешь его, и под него перепроектируешь, подчеркивая какие-то элементы этого схемы. Либо 5 подготовиться, рассказать, и модели, какой человек будет подготовиться. Это второй. Только подготовлен, второй подготовлен, давай честно. Ладно. Ну согласен. Хорошо. Поэтому это первый критерий, по которому вы будете адаптировать модель. У каждого из вас в руках есть модель. Как минимум та, с которой вы пришли сегодня с утра, или та, которую вы записали, как вы успешно не достигаете результата. Да? По каким параметрам вы собираетесь адаптировать эту модель под человека, с которым вы встретитесь? По каким параметрам вы собираетесь делать проектирование? Про многие из них мы с вами уже говорили. Я хочу, чтобы ваш мозг работал. Минимальный критерий возраста. Развлекайся. То есть вот ваша задача сейчас собрать все возможные параметры, по которым вы сможете проектировать модель. Адаптировать уже готовые пошаговые решения. Чтобы они соответствовали живому человеку перед вами. Развлекайтесь. Делайте это. Задача понятна? Я бы рекомендовал объединиться в группу, скажем, по 3 человека, посвятить этому ну, так, 30. Чтобы в конце у каждой группы был подробный исчерпывающий список всех паттернов, на котором вы собираетесь адаптировать модели для живого человека, сидящего перед вами. Понятно?